Глава 9. Дмитрий. «В смысле организуете стол?» Подружка Светы хлопает глазами. «Что непонятного?» Раздражаюсь. Зажрались мажорки. Привыкли сами сидеть на всем готовеньком. Даже Света. Пусть я и рыжий под моей рукой. Чуть ли не буквально выгрызали себе теплое место под солнцем. Почти с нуля строил свою будущую империю, где первые шаги приходилось пробираться через криминал. Сестру Леха держал подальше от всей этой грязи. Та просто жила себе припеваючи, пока брат подкидывал деньги на модные шмотки, дорогую бижу, учебу в престижном заведении. Со временем наши дела улучшились многократно. Уровень жизни Светки подрос настолько, что она стала гулять только в обществе золотой молодежи. И вот они. Дочки богатеньких буратин. Ни хрена делать не умеют. А у меня в этом доме нет обслуги. Так что организовать праздник малышам, что последнее время жили как бомжи, кто-то должен. Вы же себе как-то стол организовали? Вот и на детский сад чего-нибудь соберите, обставьте там. Света улавливает вектор моего настроения. Изменяется в лице. Понимает, что мне плевать на всех ее подружек. Могу и послать подальше, не боясь порчи отношения с их папашками. Те давно сами боятся это отношение со мной испортить. «Вот еще», — фыркает подружка. Как Варя бы отметила, Дулында. «Тогда свалили отсюда!» Рявкаю. Поворачиваюсь к Насте. Вижу, что девушке находиться на ногах тяжело. Стоит помочь. «Ты не можешь выгнать моих подруг?» — одергивает Света. «Я же их пригласила! Так не поступают!» «А ты предупредила меня, что притащишь их на мою виллу?» Оборачиваюсь к ней. «Разрешение спросила?» Молчит. Ответить ей нечего. А я продолжаю. И если они не могут мне помочь организовать нескольким детям стол, то они для меня бесполезны, только мешаются. Ответив, беру Настю под руку, поддерживая, чтобы ей было легче идти. Такая мягкая, хрупкая, нежная. Как же давно я не испытывал этих ощущений от прикосновений к девушке. «Нет, не трогай меня, не надо!» Тихо и как-то боязливо пытается отодвинуться Настя. Даже отбрыкивается. Чего она? «Эй, а чего это ты ее обнимаешь?» Возмущается Света. «Капец!» Удивляется ее подружка. «И ты за него замуж собралась? Да он всем подряд присунуть норовит прямо при тебе!» Кому это всем, непонятно. Что сейчас ничем не выказываю такого поведения, что и до этого никому из их компашки не лез. Не подкатывал. Это она чуть меня не раздела глазами. И, уверен, готова была уже запрыгнуть на меня, только помани. Появится возможность, Свету сгноит и сама за меня выйдет. Папашка ее, несмотря на немалое состояние, мне должен. Плюс большая часть его бизнеса зависит от моих поставок. Света, от слов подруги, начинает закипать. Я же говорю спокойно, чтобы успокоить. «Свет, девушка себя плохо чувствует. Видишь, в каком состоянии?» Указываю на Настю, причину по которой я ее трогаю и помогаю. «Мало того, что детсад притащил», — снова вклинивается в разговор подружка, «так еще и с больной воспитательницей». «Сама ты больная, Дулында!» Не выдерживает Варя. «Вон как сиси вспухли от дулноты твоей!» Ха, ну да, объем бюста впечатляет. Не поскупилась на операцию в элитной клинике. К беседе подключается Санечка, так и не дождавшийся конфеток. «Говорят, в таких больших сисях молока больше, чем у коловы». «Дулак!» — отвечает ему Варя, показательно стуча себя по голове кулачком. «В таких больших сисях оно скисает!» Пацаненок выпучивает от офигевания глаза и указывает на бюст девушки пальцем. «Так там пластокваша?» А потом тянет руки. А можно...» Подружка Светы моментально вспыхивает красным и, резко сорвавшись, удаляется под характерные смешки остальных подружек, что ждут окончания нашего диалога. Те еще шакалы в юбках. Настя закрывает лицо руками. Не знаю, из-за чего. Плачет от поведения своей дочки или ржет по-тихому. Но она явно устала мелкую поправлять. Ей и так плохо, а тут еще нервничай. Света пышет гневом. Явно хочет мне чего высказать, но встречается с моим взглядом. Теперь держит в себе. «А чего тетя Колова ушла? Не дала пластоквашу попробовать?» Недоумевает Санечка и кричит вслед уходящей. «Жадина!» «Свет, мы лучше тоже пойдем?» Поправляет на плече сумочку еще одна подружка. «Да, потом как-нибудь соберемся», — сообщает вторая. Остальные тоже выражают нечто похожее и, улыбаясь, уходят. По выражениям на их лицах, дураку станет ясно. Сейчас соберутся где-нибудь, будут косточки всем перемывать. «Ты мне весь день испортил!» — вскрикивает Света. «Все настроение! Опозорил! Как мне теперь им в глаза смотреть?» Она тут же подносит телефон к уху и, всхлипывая, произносит. «Лёш, пришли за мной машину. Куда? К загородной вилле Димы». Соответственно, брат не мог оставить без внимания её всхлипы, поэтому меня не удивляет её следующий ответ. «Всё нормально, потом расскажу». И девушка начинает рыдать в трубку, показывая, что всё далеко не нормально. «Жду». Останавливать не собираюсь. Виноватым себя не чувствую, а глупое поведение не потерплю. Жаль, Лёха потом будет мне ныть про моё плохое и незаслуженное отношение к его сестре. «И тётя Клаб жадная», — вздыхает Санечка. «Пойду посмотрю, что на столе осталось». «А ты что стоишь, уши глеешь?» Вдруг обращается ко мне Варя. «Маму на луках неси». В этот момент приходит вызов от Рыжего.